Глава 9. Нет, положительно, я в жизни своей не встречал такой женщины, как Мария. Какая грация, и вместе с тем, какое величие, божественная красота. Так думал Марсьяль, возвращаясь в замок Сермес после свидания и предложения, сделанного Лошинеру. Герцог встретил сына. Пойдем скорее, Куртомье, за нами уже 2 раза присылали оттуда. Дело идет об очень важном предмете. Замок Куртомье после замка Сермес — великолепнейшее здание во всей окрестности Монтеньяка. Когда карета с путешественниками выехала на живописную дорогу, герцог отворил окно и велел кучеру ехать шагом. «Ну, теперь, — сказал он сыну, — поговорим. Вы влюблены в эту маленькую Лошинер?» Марсьяль вздрогнул при этом вопросе. «Влюблен?» — спросил он небрежно. «Это уж слишком. Допустим, что она меня довольно сильно интересует». Герцог посмотрел на него лукаво. «Право, вы меня приводите в восторг!» — вскричал он. «Я боялся, чтобы эта маленькая интрижка не помешала некоторым моим планам. У меня есть на вас виды, маркиз. Сегодня я ограничусь тем, что посоветую вам хорошенько рассмотреть девицу Бланш Куртомье». Марсьяль не отвечал, так как совет был излишен. Если Мария Лошинер утром заставила забыть Бланш Куртомье, то вот уже месяц, как лучезарное личико Бланш заслоняет собой все. «Теперь поговорим об отце», — продолжал герцог. «Он обогатился женитьбами». «Да, женитьбами, потому что за 15 лет он имел несчастье лишиться 3 жен, которые были одна другой богаче. Бланш — его дочь от 3-й жены, которая умерла в 1800 году. Овдовев, он каждый раз утешал себя в горе тем, что накупал земель и ценных бумаг. Так что в настоящий момент он так же богат, как и вы». Он прервал разговор, потому что карета остановилась у подъезда парадной лестницы, и маркиз сам вышел встречать почетных гостей. «Наконец-то вы приехали!» — вскричал он. «Мы вас ждем, чтобы посоветоваться. Это очень важно, очень щекотливо. Дело в том, что надо составить и написать адрес его величеству. Дворянство, пострадавшее во время революции, ждет большого вознаграждения. Поэтому все мои друзья, 16 человек, собрались теперь в моем кабинете». Марсьяль задрожал при мысли о том, что он вынужден будет выслушивать глупости этих господ, и решил воспользоваться советом отца относительно девицы Бланш Куртомье. «Смею ли засвидетельствовать мое почтение, мадемуазель Куртомье? Дочь моя должна быть в гостиной с теткой или в саду». Маркиз де Сермес обежал весь сад и в отчаянии хотел уже вернуться, как в одной беседке, под тенью душистых жасминов, увидел Бланш Куртомье, которая читала письмо какой-то старой даме. «Как она хороша!» — подумал он. Бланш была блондинкой с золотистыми волосами, голубыми глазами и прелестным розовым ротиком. Может быть, она была немного мала ростом, но обладала в совершенстве прелестью и грацией маленьких женщин. Увы, под этой очаровательной оболочкой скрывалось самое сухое сердце, суше, чем у старого придворного. Марсьяль подошел. «Сударыня», — сказал он, наклонившись, — «я, кажется, помешал». «О, нисколько, маркиз, хотя это письмо меня и сильно разволновало. Это пишет одна бедная девушка, которой я интересовалась. Даже приглашала иногда к себе, когда мне было скучно. Это Мария Лошинер». Маркиз де Сермес, привыкший к светской хитрости, не проявил ни малейшего интереса. «Я полагаю, вы ее видели, маркиз?» «Да, я действительно ее видел. Не правда ли, она замечательно хороша?» Глупый льстец возразил бы. Маркиз не сделал этого. «Да, она очень хороша», — сказал он. «Бедная девушка, что с ней будет?» — сказала она с лицемерным состраданием. «Ее отец вынужден обрабатывать землю». «Вы драматизируете, сударыня. его положение. Мой отец устроит так, что лошинеры ни в чем не будут нуждаться. Положим. Но будет ли он также искать жениха для Марии? У нее уже есть сударыня. Я слыхал, что она выходит замуж за какого-то Шанлуино, он фермер. И вы думаете, что она мечтала о такой партии? Впрочем, дай бог, чтобы она была счастлива, ведь мы так ее любим, не правда ли, тетушка? Да, очень, отвечала на это тетка. Она была дальней родственницей Куртомье, которую он, по ее бедности, приютил у себя и которую Бланш заставляла дорого оплачивать свой хлеб. «Что меня огорчает, — продолжала Бланш, — так это то, что я должна буду прервать с ней все отношения. Послушайте, что пишет Мария. Моя милая Бланш, вы уже знаете о возвращении герцога де Сермезе, возвращении, которое поразило нас как удар грома. Мы с отцом уже привыкли считать своим богатство, доверенное нашей чести. Мы наказаны за это. Впрочем, мы выполнили свой долг, и теперь уже все кончено. Та, которую вы называли своим другом, не более чем крестьянка, какую и была моя мать. Я солгала бы, если бы сказала, что не страдаю от такой неожиданной перемены. Но у меня найдется мужество, и я сумею покориться. Надеюсь, что со временем я найду силы, чтобы забыть все пережитое. Воспоминания о прошедших радостях сделает только нестерпимой нынешнюю бедность. Бланш вдруг свернула письмо. «Вы слышите, маркиз?» — сказала она, прерывая чтение. «А еще нас, благородных девиц, упрекают в гордости». Марсьяль молчал. Он чувствовал, что если он заговорит, голос ему изменит. Но он был бы еще более растроган, если бы ему позволили прочесть остальные строки. Вот они. «Надо же существовать, милая Бланш», — продолжала Мария. «И я не чувствую ни малейшего стыда просить вас о помощи. Вы знаете, я очень хорошо работаю и могла бы вышиванием заработать себе на пропитание, если бы у меня было знакомство. Даже сегодня зайду к вам, чтобы попросить вас сделать мне список, куда я могла бы обратиться от вашего имени». Но Бланш остерегалась прочитать эту просьбу. Ей хотелось только испытать маркиза, но она, как мы видели, не успела его ни на чем поймать. Бланш встала, и маркиз подал ей руку, чтобы вернуться в комнаты. «Я употребляю во зло, ваша любезность, маркиз. Вероятно, вам приятнее было бы находиться при составлении адреса». «Нет». «Что я там буду делать?» — отвечал маркиз. «Роль настоящих деятелей начинается только тогда, когда ораторы охрипнут». Бланш хотела прийти в восторг от такого ответа, но колокол, возвещающий о посетителе, заставил ее вздрогнуть. «И все-таки я хотела бы знать, что там происходит», — продолжала она, скрыв свое волнение. Маркиз понял, что его выгоняют, но не знал, по какой причине. Бланш угадала. Мария Лашенер ждала ее в зале.